81. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах, том 16, страница 201. Автор – бывший боевой офицер, поэт. Ложечников. Ложечников И.И. – известный романист до 1837 года, служивший директором училищ в Твери. Пушкин попытался выполнить просьбу. Коншин пришел поблагодарить его 27 января за несколько часов до выезда на дуэль и оказался одним из последних посетителей Пушкина. Конец примечания. «Известное мне из опыта расположение души вашей к добру, почтеннейший Александр Сергеевич, внушает мне бодрость беспокоить вас просьбою, от успеха которой зависит собственная будущность моя. Выслушайте меня. Господин Ложечников, директор Тверской гимназии, выходит в отставку. Мне хочется получить это место. Уже тверской губернатор, граф Толстой, просил за меня графа Строганова, московского попечителя, но так как желающих слишком много и, конечно, есть люди с большими заслугами, то мне необходима поддержка здесь, а именно я счел бы себя счастливым, если б Василий Андреевич Жуковский попросил за меня С.С. Уварова. Все мне покровительствующие советуют мне добиться до этого. Я не знаю Василия Андреевича, или лучше сказать, он не знает меня». Но счастье сделало меня случайно известным вам. Не сделаете ли вы же, почтеннейший Александр Сергеевич, милости бесприютному солдату, убедив господина Жуковского принять участие в судьбе моей и попросить господина Уварова? Дело уже не терпит отлагательства. На днях должно поступить представление из Москвы, и все будет поздно. Я, хотя не воспитан в университете, но сведения мои давлеют для гимназии, кроме латыни. Я был артиллерийский офицер, а наши экзамены сложнее гимназических. Господин Ложечников тоже военный, да и много директоров есть таких. Я не закругляю письма моего условными учтивостями и убеждениями в том, чтобы вы не отказали мне, а просто поручаю судьбу мою вашему доброму сердцу». Ваш простодушный поклонник Коншин, Н.М. Коншин Пушкину, 20 декабря 1836 года, из Царского села в Петербург. 82. Примечание. Переписка Пушкина в двух томах, Москва, 1982 год, том 2, страница 504. Оборот дурной. Н.А. Дурова надеялась с выгодой продать записки, но потерпела полный крах. Конец примечания. «Милостивый государь Александр Сергеевич, имею честь представить вам вторую часть моих записок. Извините, что не сам лично вручаю вам их, но я давно уже очень болен и болен жестоко. Мои дела приняли оборот самый дурной. Я было понадеялся на милость царскую, потому что ему представили мою книгу, но, кажется, понадеялся напрасно. Вряд ли скажут мне и спасибо, не только, чтобы сделать какую-то существенную пользу. Простите и будьте счастливы. Преданнейший слуга ваш Александр Александров, Н.А. Дурова Пушкину, 22 декабря 1836 года, Петербург. 83. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Том 16, страница 212. Последнее письмо на Щекина Пушкину. Мухин А.Е. литератор, Квитка Г.Ф. украинский писатель, автор пьесы «Шельменко Денщик». Комедия «Дворянские выборы» была к постановке запрещена. На Щекин П.А. Павел Александрович, брат жены П.В. на Щекина. Конец примечания. Любезный друг Александр Сергеевич, отпиши мне хоть строчку, жив ли ты и каковы твои делишки? Мои и так и сяк. Теперь очень плохи, а может быть и поправятся. Посылаю тебе повести Мухина от самого автора. Я их читал, они мне очень нравились. В них много чувства, а автора в них совсем нет. Сделай милость, к собственным их достоинствам прибавь словечко. Ему нужно, он человек небогатый, семейный, ему нужны деньги, а повести, право, очень хороши. Еще попрошу у тебя для Щепкина. Он тоже человек хороший и с семейством, и тоже небогатый, и нужны деньги. В феврале месяце у него бенефис, и Гоголь ему обещал пьесу. Но Гоголя нет, и может статься, что и пьесы не будет. Ему же нужен сбор. И потому нужна такого рода пьеса, которая бы привлекла публику. Такую точно и нашли, это «Дворянские выборы», сочинение «Квитки». Комедия сия была пропущена цензурой, но третье отделение императорской канцелярии убедительнейше просило контору императорского театра не представлять ее до будущего разрешения. Но формального запрещения не играть ее еще не было. Итак, нельзя ли попросить разрешения, хотя на один бенефис М.С. Щепкина? Будь это будет возможно, в таком случае на посланном экземпляре пускай пока пишут, что сыграть можно. Копию же и экземпляр, мною тебе посылаемый, во всяком случае, немедля возврати мне. Прощай, до свидания. Я к тебе писал с П.А. Нащекиным. Не знаю, получил ли ты мое письмо или нет. Ждал я тебя в Москву по твоему обещанию. Не знаю, почему ты не приехал. П.В. Нащекин Пушкину. Вторая половина декабря 1836 года из Москвы в Петербург. 84-е. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 16, страница 205. Шелгуновы А.Г. и Д.Г. Помещицы, соседи Пушкина по Михайловскому. Конец примечания. Посылаю подлинникам письмо госпоже Шелгуновой, которая желает купить Михайловское и просит снабдить ее разными сведениями. На письмо это я, разумеется, не отвечал ей, потому что считаю Михайловское вашим на основании нашей сделки. От вас уже зависит, воспользоваться предложением Шелгуновой или нет. Прошу только убедительно отвечать мне что-нибудь на письмо мое от 4 ноября нового стиля, отправленное следственно тому 2 месяца назад. Получили ли вы его? Я послал при нем окончательный расчет наш по Михайловскому. Мне нужно знать ваше решительное слово. После того я получил письмо от Льва, который уступает нам свою часть на весьма выгодных условиях. Но я, как сказано выше, не отвечал ему на это, потому что считаю Михайловское уже за вами. Я просил вам прислать нам что-нибудь в счет раздела, в округлении остальной суммы, и теперь повторяю эту просьбу с добавкой, что мы в большой нужде и будем вам искренне благодарны. Из Нижегородской деревни не шлют ни гроша, да если и вышлют, то не более 300 рублей, а это при моих долгах тоже почти что ничего». Сергей Львович в Москве. Пишет к нам часто и сетует, не получая писем ни от вас, ни от Льва. Ольга все почти это время была нездорова. Беременность ее теперешняя не так легка, как первая. Она поручила мне переслать к вам в подлиннике письмо Шелгуновой. Примите усердное мое почтение. 24 декабря 1836 года из Варшавы в Петербург. Н.И. Павлищев Пушкину. 85-е. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страница 179-я. Это сохранившийся отрывок последнего письма к Павлищеву. Его привел сам Павлищев в письме к Вяземскому после гибели Пушкина. По-видимому, письмо было резкое и горькое. Конец примечания. «Пускай Михайловское будет продаваться. Если за него дадут хорошую цену, вам же будет лучше». Я посмотрю, в состоянии ли буду оставить его за собою. Пушкин Н.И. Павлищеву. 5 января 1837 года из Петербурга в Варшаву. 86-е. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Том 16. Страницы 233-234. Павлищев писал это письмо, когда Пушкина уже не было на свете, но весть еще не дошла до Варшавы. Конец примечания. «Я получил письмо ваше от 5 января, первое здесь, в Варшаве. Вы отвечаете мне на письмо, которое я писал вам из деревни, тому полгода с чем-то, в самых крутых обстоятельствах. Странно вы толкуете мои слова». Из всей переписки моей можно только вывести одно заключение, что я оценил Михайловское выше предложенной вами цены, по крайнему моему разумению, основанному отчасти на доказательствах. Я говорил вам откровенно мои мысли, требуя вашего мнения. Я знал, что вы совершенно не знакомы с имением, и поэтому никак не могли думать, чтобы вы захотели обсчитывать и кого, сестру вашу. Дело в том, что вы сами себя могли обсчитать. Я доказал это». Что, если бы, не выезжая из Петербурга, вы запродали кому Михайловское 710? Хватились бы, да поздно. Теперь, по крайней мере, вы знаете имение. Но вы не хотите оставить его за собою, толкуя, Бог знает как, мои слова. Пускай оно продается, говорите вы. Если уж так, то напрасно было не решаться на это в августе месяце после письма моего, которое, повторяю, вы толкуете превратно. Объявили б в газетах продажу, да и только, а нас уведомили б для сведения. Теперь много ушло времени. Я отсюда, разумеется, не могу ничего делать. Я даже не мог отвечать Шелгуновой на письмо, которым она вызывается купить имение. Письмо это я припроводил к вам по принадлежности давным-давно. Я не ожидал вашего отречения и в уверенности, что вы приняли хозяйство, прекратил все мои сношения со старостою. Теперь боюсь и подумать. 6 месяцев имение без надзора. Проходит зима, а еще ничего не сделано. Люди везут запасы свои на сбыт в Петербург, а у нас, я чаю, и думать не думают. А должно быть масло пудов 10, запас яиц, холста, шерсти и тому подобное. Надо продать, докупить весной льняного семени, и мало ли что нужно сделать, иначе все пропадет не за грош. Теперь что я отсюда сделаю? Письма в Михайловское ходят целый месяц. Подумайте хорошенько, возьмите покамест на себя труд распорядиться чем можно до продажи. А лучше всего вступите в мае месяце сами во владение, оставив его за собою. С будущей почтой Ольга пришлет вам доверенность на все. К Сергею Львовичу пишу, чтобы он выслал также от себя доверенность на свою часть. Желал бы я знать, получили ли вы письмо мое от 4 ноября нового стиля с подробным расчетом по дележу наследства. Если вы не согласны удержать имение за собою, то он покамест ни к чему не нужен, а если согласны, то вам надо иметь его в виду. Н.И. Павлищев Пушкину, 4 февраля 1837 года, из Варшавы в Петербург. 87. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Страница 172. Львов. Помещик Псковской губернии. Конец примечания. Вы не поверите, дорогая Прасковья Александровна, какую радость доставило мне ваше письмо. Я не имел от вас известий больше 4 месяцев, и только позавчера господин Львов сообщил мне их. В тот же день я получил ваше письмо. Я надеялся повидаться с вами осенью, но мне помешали отчасти мои дела, отчасти Павлищев, который привел меня в плохое настроение. Так что я не захотел, чтобы казалось, будто я приехал в Михайловское для устройства раздела. Лишь с большим сожалением вынужден я был отказаться от того, чтобы потерять быть вашим соседом. И я все еще надеюсь не потерять этого места, которое предпочитаю многим другим. Вот в чем дело. Сначала я предложил взять все имение на себя одного, обязуясь выплачивать моему брату и моей сестре причитающиеся им части из расчета по 500 рублей за душу. Павлищев оценил Михайловское в 800 рублей душу, и я с ним не спорю, но в таком случае принужден был отказаться и не предоставил имение продать. Перед своим отъездом писал он ко мне, что он имение уступает мне за 500 рублей душу, потому что ему деньги нужны. Я послал его к черту, заявив, что если имение стоит вдвое дороже, я не хочу наживаться за счет брата и сестры. На этом дело остановилось. Хотите знать, чего бы я хотел? Я желал бы, чтобы вы были владелицей Михайловского. А я оставил бы за собой усадьбу с садом и десятком дворовых. У меня большое желание приехать этой зимой ненадолго в Тригорское. Мы переговорили бы обо всем этом, а тем временем шлю вам привет от всего сердца. Жена благодарит вас за память. Не привезти ли мне вам ее? Передайте от меня поклон всему семейству, Евпраксии Николаевне в особенности. Написано на французском, Пушкин П.А. Осиповой, 24 декабря 1836 года, из Петербурга в Тригорское. 88. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Издание 4. Ленинград, 1977-79 годы. Том 16. Страницы 405-406. Аннетта А.Н. Вульф. Александрина А.И. Беклешова. Падчерица П.А. Осиповой. Борис Б.А. Вревский, зять П.А. Осиповой. Конец примечания. Какой для меня был приятный сюрприз получить сегодня ваше письмо, мой горячо любимый друг. Оно пришло очень кстати, чтобы смягчить огорчение, которое испытала я от известия о том, что моя бедная Анетта заболела нервной лихорадкой с разлитием желчи, в то время как я надеялась, что она скоро возвратится к нам. Александрина тоже больна, и у меня было совсем грустно на душе, когда пришло ваше письмо, и утешило меня, доказав, что вы по-прежнему дружески относитесь к вашему старому другу. Вы говорите, что не получали от меня известий 4 месяца. Неужели? В сентябре месяце я вам писала. Ваша мысль приехать сюда на несколько дней мне очень улыбается, но я сомневаюсь, чтобы ваша дорогая красавица-жена захотела приехать. Кто увидит в этом что-либо плохое? Стыд тому, кто дурно об этом подумает. Павлищев сущий негодяй и, к тому же, сумасшедший. Мне Михайловского не нужно. И так как вы мне вроде родного сына, я желаю, чтобы вы его сохранили, слышите? И имейте терпение прочесть все. Сама судьба вам его оставляет. Нет никакого сомнения, что имение стоит не больше и не меньше, как 500 рублей за душу. Поэтому, не нанося никому, ни Ольге, ни Льву ущерба, вы можете понять буквально последнее предложение Павлищева. Значит, сумма, которую вам придется израсходовать, чтобы заплатить за имение, составит по меньшей мере 20 тысяч, потому что в нем наберется не больше 80 душ. Ваш отец пишет Борису, что свою 7-ю часть имения он уступает Ольге. Следовательно, ему приходится за 11 душ 5500 рублей. Остальное вы заплатите Льву, и, заложив имение до сих пор чистое, вы получите около 16 тысяч по 200 на душу. А в этом году при маломальском порядке Михайловское дало господину Павлищеву 2000. Доказано, что доход с него может превысить 3000. Вот значит, и в ломбард уплачено, ибо вы будете платить не больше 100 рублей в год. И вот вы хозяин Михайловского, а я охотно стану вашей управляющей. Единственное хорошее дело сделал Павлищев. Он выгнал толстого наглеца, которого именовали управляющим, после того, как убедился, что тот совсем недавно своровал 1000 рублей, и назначил старостой порядочного и честного крестьянина, и все идет прекрасно. Я сказала вам, что муж Ольги негодяй. В конце августа месяца получает он вдруг письмо из Варшавы, в котором ему сообщают, что если он не поспешит возвратиться, то потеряет место. И вот он в отчаянном положении, не зная, как выехать. У него было лишь 800 рублей. Столько ваши родители не умели никогда выручить. Тогда Борис одалживает ему 25 четвертей ржи, я 50. Михайловская дает ему 83, всего в общем 158. И вот он едет в остров, продает их господину Кириякову, командиру полка, и получает за них около 2000. Он уезжает, и до сей поры от него нет ни единой строчки, где было бы сказано «Спасибо, добрые люди, я доехал здрав и невредим». Теперь вот в чем дело. Михайловская состоит должным нам, мне и Борису, 75 четвертей ржи, и, следственно, при уплате за имение сии 2000 должны, по всей справедливости, быть зачтены, потому что доход с имения должен был быть разделен на 3 части. Читайте, думайте, дорогой Александр Сергеевич. Поздравляю вас с началом Нового года. Дни идут, часы летят, и годы текут незаметно. Пусть вереница дней этого года будет вполне счастливой для вас и вашей дорогой жены. Поцелуйте нежно за меня каждого из ваших деток. Привет, дорогой друг, от П.О. Написано на французском П.А. Осипова Пушкину. 6 января 1837 года из Тригорского в Петербург. 89-е. Примечание. «Московский пушкинист», том 1, страницы 34-35. Вечер был 6 января. Прусский посол, посланник А. Либерман, мемуары Талейрана, еще не были тогда в печати, Барант читал рукопись. Конец примечания. Дня 2 тому назад мы провели восхитительный вечер у австрийского посланника. Этот вечер напомнил мне интимнейшие парижские салоны. Образовался маленький кружок, состоявший из Баранта, Пушкина, Вяземского, прусского посла и вашего покорного слуги. Мы беседовали, что бывает довольно редко, по нынешним временам. Разговор был разнообразный, блестящий и полный большого интереса, так как Барант нам рассказывал пикантные вещи о Талейране и его мемуарах, первые части которых он читал. Вяземский, с своей стороны, отпускал словечки, достойные его оригинального ума. Пушкин рассказывал нам анекдоты, черты из жизни Петра I, Екатерины II. На французском. Повесть Пушкина «Капитанская дочка» так здесь прославилась, что Барант предлагал автору при мне перевести ее на французский с его помощью. Но как он выразит оригинальность этого слога, этой эпохи, этих характеров старорусских и этой девичьей русской прелести, кои набросаны во всей повести? Главная прелесть в рассказе, а рассказ пересказать на другом языке трудно. Француз поймет нашего дядьку. Такие и у них бывали. Но поймет ли верную жену верного коменданта? А. И. Тургенев, А. Я. Булгакову. 9 января 1837 года из Петербурга в Москву. 90-е. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страница 175-я. Последнее письмо к отцу. Розен Г.В. Командир отдельного Кавказского корпуса. Начальник ЛС Пушкина. Веневитинов, А.В., брат поэта, Д.В. Веневитинова. Эта семья состояла в родстве с Пушкиными. Готовая карьера. Пушкин угадал, Веневитинов дослужился до товарища министра и сенатора. Конец примечания. «Уже довольно давно не получал я от вас известий. Веневитинов сказал мне, что он нашел вас грустным и встревоженным, и что вы собирались приехать в Петербург. Так ли это? Мне нужно съездить в Москву, во всяком случае, я надеюсь вскоре повидаться с вами. Вот уж наступает Новый год, дай Бог, чтобы он был для нас счастливее, чем тот, который истекает. Я не имею никаких известий ни от сестры, ни от Льва. Последний, вероятно, участвовал в экспедиции, и одно несомненно, что он не убит, не ранен. То, что он писал о генерале Розене, оказалось ни на чем не основанным. Лев обидчив и избалован фамильярностью прежних своих начальников. Генерал Розен никогда не обращался с ним как с собакой, как он говорил, но как с штабс-капитаном, что совсем другое дело. У нас свадьба. Моя свояченица Екатерина выходит за барона Геккерна, племянника и приемного сына посланника короля голландского. Это очень красивый и добрый малый, он в большой моде и 4 годами моложе своей нареченной. Шитье приданого сильно занимает и забавляет мою жену и ее сестер, но приводит меня в бешенство, ибо мой дом имеет вид модной и бельевой лавки. Веневитинов представил доклад о состоянии Курской губернии. Государь был им поражен и много раз спрашивал о Веневитинове. Он сказал уже не помню кому, познакомьте меня с ним в первый же раз, что мы будем вместе. Вот готовая карьера. Я получил письмо от пещуровского повара, который предлагает взять назад своего ученика. Я ему ответил, что подожду на этот счет ваших приказаний. Хотите вы его оставить? И каковы были условия ученичества? Я очень занят. Мой журнал и мой Петр Великий отнимают у меня много времени. В этом году я довольно плохо вел свои дела. Следующий год будет лучше, надеюсь. Прощайте, мой дорогой отец. Моя жена и все мое семейство обнимают вас и целуют ваши руки. Мое почтение и поклоны тетушке и ее семейству. Пушкин. С.Л. Пушкину. Конец декабря 1836 года. Петербург.